Славянский бульвар. История о том, как в Москве появились дома в форме бубликов. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Если открыть спутниковую карту и побродить вокруг станции «Славянский бульвар», легко заметить очень странное здание. Все дело в его форме. Это абсолютно круглый дом. Его даже называют «бублик». Во времена Хрущева Москву и Подмосковье активно застраивали панельными домами. Такие здания можно было построить очень быстро и недорого. Ровно это и нужно было городу, чтобы справиться с кризисом жилья. В начале 70-х архитектор Евгений Стама и инженер Александр Маркелов придумали, как превратить проект совершенно типичной панельной девятиэтажки в нечто совершенно нетипичное – в дом в форме кольца. Дело в том, что по строительным нормам панели можно было соединять под небольшим углом – до 6 градусов. Это позволило их аккуратно закольцевать. Так, по адресу Нежинская улица, 13, появился первый дом-бублик. Его диаметр 155 метров. Там 26 подъездов и почти 1000 квартир. По легенде, этот дом построили к Олимпиаде 80-го года и вроде бы хотели построить еще целых 4 штуки, чтобы с самолета было похоже на Олимпийские кольца. Но это немного сомнительно, хотя бы потому, что первый такой дом построили за пару лет до того, как Международный олимпийский комитет одобрил заявку Москвы и стало известно, что в Советском Союзе проведут летние игры. Возможно, путаница возникла из-за того, что позже, под руководством все того же Евгения Стама, проектировали Олимпийскую деревню, и идея сделать круглые дома тоже рассматривалась. Но в результате победил другой проект, более дешевый. Сейчас в городе не 5, а 2 дома бублика. Второй стоит на улице Довженко в Раменках. Они почти одинаковые. Жить в таком доме нужно уметь. Стены идут под небольшим углом, так что ровно обставить квартиру мебелью не всегда просто. В некоторые квартиры попадает мало солнечного света, а акустика во дворе такая, что сказанное на балконе слово разносится чуть ли не по всему дому, так рассказывают жильцы. Еще из-за круглой формы здания с соседних балконов квартиры хорошо просматриваются, но зато двор гигантский. А еще круглый дом — это красиво. Во всяком случае, со спутника такие дома выглядят намного интереснее, чем соседние типовые панельки.